Глава 15. «Заплатить?» Лицо Лены вытянулось, она даже всхлипывать так натурально перестала. «Но этот мерзавец требует миллион!» «Развлечения нынче стали дороги», — прошептал себе под нос и страдалица, будучи просто человеком. Еще и сидя сзади, конечно, не расслышала. А вот моя пара сначала картинно возмущенно распахнула свои красивые зеленые глаза. Но потом я уловил мелькнувшую, как призрак, злорадную ухмылку, исказившую пухлые губы. «Серьезная сумма», — заставив себя изобразить сочувствие, заметил я. «И все же я рекомендовал бы откупиться, нежели усложнять все. На самом деле никакого сопереживания сия дама у меня не вызывала. 30-летняя зажравшаяся дочка политика, удачно пристроенная замуж за какого-то мясного магната, решила развеять скуку семейной жизни, подцепив малолетку. Зажигала с ним, а как жареным запахло, побежала помощи искать. Жаба задушила бабок парню отвалить за свое веселье. Тем более я знаю, что денег и у мужа, и у папаши столько, что этот миллион, тьфу, ни о чем. Но я...» Лена заерзала, окончательно перестала плакать и стрельнула на меня уже совсем не несчастным, а скорее уж расчетливым взглядом. «Есть тонкость, мне не денег жаль». Да что она мямлит? Я невольно принюхался, и запах, пробившийся сквозь мощное амбре двух дорогих парфюмов, рассказал мне суть дела раньше, чем эта похотливая дура заговорила. Она вовсе не против откупиться от брата-мальчишки, хотя и предпочла бы сэкономить на этом. Но собиралась купить меня, дабы я убедил того отвалить и оставить ей младшего для дальнейших игрищ. Ну и стерва. Хотя мне ли теперь судить? Нет, а Яна не малолетка, но все же наши обстоятельства не меньше с душком откровенного скотства. Не то, чтобы меня это было способно остановить или устыдить. «Давайте четко и по делу, Елена», — надавил я голосом. «Чего конкретно вы хотите?» И да, она попросила именно то, о чем я и подумал. При передаче суммы так напугать старшего брата, чтобы он больше не смел мешаться у нее под ногами, а точнее, не тянул из-за гребущих ручонок родственника. Видать, хорош парнишка оказался в качестве секс-девайса. Расставаться и искать нового не желает. Хотя сейчас это проще простого. Особи условно мужского пола с исправно работающим оборудованием, предпочитающих зарабатывать на жизнь в постели, полно. Причем вполне себе совершеннолетних. А значит, без шлейфа сопутствующих проблем, при условии соблюдения осторожности. Впрочем, о чем это я? Возможности расслабиться в женской компании. Безо всяких сложностей и у меня хоть отбавляет, так нет же, нам с членом эту вредную психованную куклу подавай. Еще и без резины. Сука. Гадство чистой воды. Но какое же охренительно кайфовое оно было. От одного краткого воспоминания об ощущениях, как это быть в ней, мне пришлось заерзать. «Захарушка, мы же поможем Лене?» Алана погладила мое бедро, протянув руку с идеальным маникюром так, чтобы подружка это обязательно заметила. Опять попытка проверить, имеет ли на меня влияние, или успела уловить мое моментальное возбуждение и приписала его себе? Напрасно, дорогая. Я уже почти открыл рот, чтобы отказать, но представил ту волну упреков, что польются на меня от матери. Естественно, Аланочка не расскажет о настоящем поводе своего ко мне обращения. Но будто я не знаю, как может быть преподнесен мой отказ. Помочь в такой малости. Тут лучше уж сделать вид, что готов помочь, чем 100 раз объяснять, почему не хочу и не должен никому. Есть какие-то данные на этого твоего юного возлюбленного? Спросил, кривясь. «Ах, да, у меня тут...» Лена завозилась и прям засуетилась вся, доставая свой айфон и затыкала в него. «Вот, у меня тут фоточки моего Лешеньки, вот...» Она едва не в нос мне ткнула экран, выглядя, уже едва не раздувшейся от гордости, словно показывала фото своего наикрутейшего дорогущего домашнего любимца. Он же сейчас модный аксессуар своим курицам-подружкам. И этим практически взбесило меня. Ну и где вся грусть-печаль? В наглых зенках одна алчная похоть и предвкушение заполучить желаемое очень скоро. Как, видимо, и все прежде в ее жизни. И то верно. Какая разница? Купить мелкую тявкающую мерзость, лошадку за несколько лямов или мальчика в качестве самотыка? Позволить же себе может. Хотелось заорать на нее, наградить самыми распоследними словами, что в ее случае никакое не оскорбление. Но тут я рассмотрел лицо парня на экране. Но надо же, как неожиданно! Но необычайно удачно. Я аж сразу успокоился. А земля-то не просто круглая, а еще и маленькая. Выходит, ну, чисто глобус. «Я возьмусь», — не сумев сдержать ухмылки, ответил Леня. «За результат не ручаюсь, но сделаю, что смогу». «Да-да, сделаю. Еще как сделаю. Вот только не для тебя, тупая ты корова, а чисто в своих и только в своих интересах. Моя совесть голоса не подала. Она у меня хорошо воспитана, делает стойку на чужие гадкие поступки, но хозяина не грызет». «Только фото брата его у меня нет, хотя тоже такой хорошенький мальчик». «Зато у меня этого добра хоть отбавляй. Но тебе об этом знать не обязательно». Обе мои пассажирки ликующе защебетали, я же, попросив скинуть мне фото и переписку о деньгах, велел Лене назначить встречу с братом в клубе «Аргон», одном из множества тех, где мы убедили владельцев использовать нашу охрану, а не собственных секьюрити. И после опять напустил на себя жутко занятой вид и спросил, где их высадить, ибо тороплюсь прямо до невозможности. Само собой, Алана чуть задержалась и полезла ко мне с поцелуем, как только ее подружка выбралась из салона. Я поборол порыв подставить ей щеку, но вот заставить себя ответить на манипуляции ее губ и языка не смог. И тут же почувствовал крепкое рукопожатие на моем еще не совсем опавшем после мгновенного воспоминания о тесной влажной жаре ваяне члене. Секунду я прислушивался к себе. Я знаю прикосновение этой женщины, оно мне приятно. Но приятно это и близко не то, что я мог бы почувствовать. Окажись там сейчас ладонь моей мультяхи. Черт, да я только подумал об этом, о том, как однажды она сама добровольно полезет лапать меня вот так в наглую, наплевав на проходящих мимо людей. И у меня опять встал, да так резко, что аж больно стало. Я такая свинья. Позволяю трогать себя и целуюсь с одной женщиной, с той, с которой предстоит связать жизнь. А разумом и каждой каплей желания нахожусь с другой. Ну, а что поделать? Не мы такие, жизнь такая. «Давай я вечером приеду к тебе», — промурлыкала Алана уже в открытую, натирая рукой мою ширинку. «Я соскучилась по тому, какой ты горячий и ненасытный. Во сколько ты заканчиваешь?» «Ну да. Столько лет скука не одолевала, а тут оголодала по мне. Как же. Ты придешь, а потом совершенно случайно нагрянет моя мама. А то и по удивительнейшему совпадению с твоей. Мы все дружно порадуемся в стиле «Ой, ну наконец-то вы за ум взялись, давно пора, назначаем дату». Скорее всего, я закончу очень поздно, дорогая. Я взял ее за запястье и убрал руку от своего хозяйства. С большой вероятностью вообще придется улететь из города. Дел не в проворот. «Тебе нужно чаще отдыхать, Захарка!» Псевдосочувственно посоветовала Алана, искусно пряча разочарование вперемешку с раздражением. «Тогда увидимся позже. Позвони мне, как вернешься». «Обязательно, черта с два. Я планирую быть жутко занятым мужиком какое-то время». «Ты же понимаешь, дорогой, что некоторых вещей все равно не избежать. Сколько не затягивай», — наклонилась она, уже покинув машину. «Господи, да свали ты уже, ду! Дорогая!» «Ну, естественно», — ответил, сверкнув зубами в фальшивой улыбке. «Однажды я начну опять трахать тебя, исполняя сраный супружеский долг и трудясь в поте лица над продолжением нашего такого исключительного и элитарного даже среди оборотней племени метаморфов. А ты делать вид, что я лучший любовник в твоей жизни, а вместе мы счастливейшая истинная пара. Но это начнется не завтра, и не послезавтра, и не в этом месяце. А если повезет, и не в этом году уж точно». «Слава тебе, Господи!» – пробормотал и резко тронулся с места, открыв все окна, чтобы выветрить запах навязчивых духов. Через пару кварталов увидел уже открывшийся приличный ресторанчик и заказал там кучу всякой еды, оказавшись первым клиентом. Ел с необычным удовольствием и то и дело ухмылялся, представляя лицо моей мультяхи в момент, когда она поймет, что теперь моя с потрохами. Прихлебывал кофе и все скалился, дурак дураком, предвкушая свой триумф. Вот ведь, зараза, как оказывается, давно мне не случалось чему-то по-настоящему радоваться. Как и чего-то хотеть так сильно, реально, до трясучки от нетерпения, как в раннем детстве. В офис входил час спустя, насвистывая какой-то тупой, прицепившийся мотивчик. «Людочка, доброе утро!» Усмехнулся я вытянувшемуся лицу личной помощницы при виде моей небывало довольной с утра физиономии. «Не спросите тут у народа мне зарядку для телефона вот с таким разъемом?» «Слушайте, Люда, а как там у вас называется человек, который может взять другого человека и превратить его в суперзвезду прямо?» Рассеянно спросил я, ставя телефон Аяны на зарядку, когда секретарь раздобыла нужное. «Что, простите?» – недоуменно моргнула помощница. «Ну, какие-нибудь стилисты или кто там?» – нахмурился я. «Типа берем кое-кого, переодеваем, причесываем, красим. Ладно, красить не обязательно. Ставим на каблуки, учим ходить, смотреть, круто одеваться. И вот она уже вся из себя красавица. Вы меня поняли?» «Вам нужен личный стилист?» Люда выглядела удивленной совсем недолго, моментально вернувшись к профессиональному тону. «Не мне. В смысле, мне, но не для меня. У вас есть кто-то на примете или стоит поискать в сети?» Мне рисовалось преображение Аяны в нечто голое. Да, в этом смысле мое воображение наглухо застревало каждый раз на моменте «Снимите с нее всю эту хрень немедленно». Как бы мне хотелось одеть ее потом, не представлял, потому как одевать не хотелось ее пока в принципе. «Захар Александрович?» «А?» «Я сказала, что могу предложить два варианта. Известный в городе бренд, имеющий большой штат великолепных специалистов, обучавшихся в Штатах, Европе и в Китае. Сеть салонов, все официально, с договорами на обслуживание, с возможностью покупки годового абонемента, включающего самые изысканные спа-процедуры». Заметив мой раздраженный взгляд, Людмила спохватилась. «О, простите, увлеклась. Да, так вот, и второй вариант. Если надо неофициально и даже с возможностью посещения на дому либо у клиента, либо у мастера, конфиденциально, набор услуг чуть меньше, но качество практически не уступает. Это моя личная знакомая, за которую я могу поручиться во всех смыслах. Что предпочтительнее?» «Конфиденциально, говоришь?» Постучал я кончиками пальцев по столу. «И на дому. Идеально ведь. Нечего пока моей кукляхе шляться по салонам. Мало того, что ее туда наверняка по первости силком заволакивать придется, так еще есть большая вероятность при этом встретить знакомых с длинными языками. Или вообще на мать, Алану или ее многочисленных подружек нарваться. А оно мне надо. Ясное дело, в нашем кругу правила подобных игр всем прекрасно известны. Делай, что хочешь и с кем хочешь, но не допуская огласки». «Людочка, ты абсолютно уверена, что эта твоя личная знакомая в полной мере понимает, что есть настоящая конфиденциальность?» «Захар Александрович, я работаю на вас столько лет. Неужели был хоть один повод сомневаться в моей компетентности?» Немного обиженно поджала тонкие губы моя бессменная помощница, и я покачал головой. «Она исключительно бесценный и незаменимый кадр. Давайте контакты этой знакомой, Люда». Кивнул ей и, запустив подзарядившийся телефон Аяны, погрузился в изучение остальных фото на ее странице.